Легкий огонь над кудрями пляшущий. Дуновение, вдохновение, — сказал Сапожников. «Это женщина сочинила», — говорит Зотов. «Я читал». «Марина Цветаева», — сказал Сапожников. «Так тебе не сочинить», — сказал Зотов. «Другой бы спорил», — сказал Сапожников. «А знаешь, я письмо Сталину написал». «Как это?» — спросил Зотов. Сапожников, конечно, понимал, что самому Сталину это письмо читать не досуг. Может, кто из помощников в двух словах доложит, но и это вряд ли. Возможно, перешлют его на консультацию к специалистам. И тут уж, хочешь не хочешь, специалист должен ответить по существу, получив сапожниковское письмо из такой инстанции. Ну а дело в следующем. Академик Павлов открыл у человека две сигнальные системы. Первая — зрение, слух и прочее. Вторая — заведует речью. Сапожников додумался до третьей. Она, дескать, заведует вдохновением. Что такое вдохновение, не знает никто. Но что оно особенное состояние, ни на что другое не похожее, может подтвердить всякий, с кем это случалось. Ну и приводились в письме цитаты. От Пушкина до Менделеева, от Шопена до Авиценны. А главное, в этом состоянии, что ни делает человек, все получается богаче и крупнее, чем Бизонова. И стало быть, надо это состояние изучать и выращивать для человеческого интереса и пользы. Написал Сапожников подробное письмо и послал. А через месяц пришел ответ из Академии наук, подписанный членом-корреспондентом. Письмо-ответ было тоже длинное, но сводилось к следующему. Во-первых, третьей сигнальной системы не может быть, потому что у Павлова их всего две. А во-вторых, мысль о третьей сигнальной системе не нова. Ее высказывали академики Быков и Арбели, но после критики ученых они от этой мысли отказались. И Сапожников понял, что дело в шляпе. Во-первых, потому что, поживи Павлов дольше, он открыл бы и третью сигнальную систему, поскольку к этой мысли пришел Быков, ученик именно Павлова. А ежели кому-то после смерти Павлова открывать новое стало лень, то это ихнее личное дело и к природе и науке отношения не имеет. А во-вторых, если такие экспериментаторы, как академики Быков и Арбели, к этой же мысли пришли, то, стало быть, у них для этого были основания неумозрительные, и, стало быть, для дальнейшего изучения открывается экспериментальный простор. А больше Сапожникову ничего и не нужно было. Немножко поддержки и догадка о том, что он не вовсе болван. А вдохновение Сапожников, по слухам, научился вызывать у себя по желанию. А более ничего и не нужно. Так как выяснилось, что в этом состоянии, что ни делай, все к лучшему. И значит, мысль Пушкина, что гений и злодейство не совместны, подтверждается экспериментально. А больше ничего и не надо. И безответственный Сапожников долго ликовал. Есть, есть вдохновение, природное свойство человека, не то забытое, не то неразвитое. Есть вспышки красоты и истины, есть природное вдохновение, при котором что ни делай, все к лучшему. Что же касается члена-корреспондента, который ответил Сапожникову насчет вдохновения, то он оказался большим специалистом по грибам. Последнее обстоятельство почему-то больше всего обрадовало Витьку Громобоева, который щелкал сапожниковскими подтяжками, хохотал и вел себя крайне несерьезно. «Уймись», — говорил Зотов, прикрывая глаза от летящего и крутящегося под ветром песка. «Уймись». Но Громобоев не унимался. Ветер выл в горние трубы, песок летел, и Зотову с Сапожниковым трудно было даже стоять на ветру, на шоссе. А ведь надо было еще идти. Однажды Зотову пришло в голову. Кто такой устаревший? Это кто делает то же самое, когда пора уже делать другое. Устаревший — это автомобиль, который едет прямо, когда дорога завернула в бок. Устарели два тысячелетия, потому что идет третье. Вот и все. Деление на тысячи, конечно, условное, Но устаревание, безусловно, устареет и 3000 лет. Не разум устарел, не вера, а их отношение к творчеству. Их отношение к творчеству уже сейчас глубоко провинциально.